Теперь рассмотрим возражения, направленные против подробностей сказания об убиении царевича. Сказание говорит, что Борис советовался с родственниками и ближними людьми о средствах отделаться от царевича, ибо отравление не удавалось. «Как?» — возражают. «Борис почел за нужное советоваться. Какой обыкновенный убийца, не говорю уже правитель, будущий царь, мнимый лицемер, осмеливается объявлять многим лицам о будущем своем преступлении и таким образом вручать им судьбу свою. Этот опытный знаток людей открывается опять двум человекам, двадцатым, которые отказываются исполнять его поручения и предаются гонению, даже и не смерти. Мог ли Борис гнать этих людей, Загрязского и Чепчугова, и питать их нерасположение к себе, во всяком случае опасное? Он верно убил бы их или наградил без меры? Наконец отправляется в Углич Битяговский, представленный Клешниным, с сыном и Качаловым, удостоенный также совершенной доверенности Годунова. Не слишком ли уж дешево эта доверенность Борисова? Отвечаем. Обыкновенный убийца мог обойтись без соучастников и советников, но не мог обойтись без них правитель Годунов. Не самому же ему было ехать в Углич для совершения преступления. И благоразумно ли было Годунову самому непосредственно сноситься с убийцами? Ясно, что он должен был для отклонения всякого подозрения действовать через поверенного, каким является Клешнин. Палицын говорит, что были люди, которые, выставляя беспрестанно опасность, грозившую со стороны Дмитрия, склонили Бориса ко греху. Сказание выставляет даже советников, которым Годунов не объявляет в первый раз о своем замысле, но извещает об его неудаче, из чего ясно, что советники эти изначально были участниками дела. Из сказания хорошо видно, что сам Борис действовал нерешительно, вяло. Главную роль играл Клешнин. И вот Палицын, которому не для чего было уменьшать преступление Бориса, обвиняет больше советников его. Хотят, чтобы Борис убил Загрязского и Чепчугова, но это легко теперь сказать, а нелегко было тогда сделать. Борис старался приобрести привязанность народа милостями, а не казнями, и вот его заставляют убивать двух людей без вины или заставляют награждать их через меру для возбуждения подозрений в других, для обнаружения своей боязни перед самими награжденными. Говорят, Борис не умел растолковать убийцам, чтоб они сделали свое дело как можно тише, осторожнее, по крайней мере, ни днем, ни при свидетелях, всего менее при кормилице, преданной Нагим. Легко было Годунову растолковывать все это убийцам, но трудно было им исполнить его наказ. Трудно им было забраться ночью в спальню царевича. По всем вероятностям, он спал в одной комнате с матерью. Днем они убили его, только при трех женщинах. А чтобы забраться к нему в спальню ночью, должны были подговаривать сторожей, постельниц и так далее, следовательно, иметь гораздо более трех свидетелей. Напротив, время, выбранное убийцами, было самое удобное. Все разошлись обедать. Надобно было колоколом поднимать их из домов. Но положим даже, что убийцам удалось бы умертвить царевича ночью. Но как бы они сами и те, в пользу которых они действовали, объяснили это дело? Днем Дмитрий мог играть ножом в тычку и наколоться им в припадке падучей болезни. Но неужели можно было сказать, что царевич ночью играл в тычку, что с ним на постель клали нож? Говорят, что против Годунова рассеяно в летописях много нелепых обвинений, из которых нельзя ли заключить, хотя по аналогии, что и первое преступление, убиение Дмитрия, приписывалось ему от предубеждения. На это заметим, что всякому знаменитому историческому лицу приписывается обыкновенно лишнее как в хорошем, так и в дурном отношении. Но из этого лишка мы не заключаем, что известное историческое лицо не сделало ничего хорошего или ничего дурного. Вспомним только о Наполеоне. В нашей истории Курбский обвиняет Иоанна III в смерти сына, в заключении брата и внука. Мы знаем, что первое — нелепость, а второе — справедливо. Лишние злодейства накинуты на память Грозного. Из этого следует ли заключать, что он во всю жизнь не пролил капли крови? Все эти рассмотренные возражения предложены господином Погодиным в статье об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия. Погодин. Об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия. Историко-критические отрывки. Москва. 1846 год. Страницы 271-305. Цитировано Соловьевым неточно. О Петре Ногом и о ссыльной старице смотрите «Акты исторические», том 1, номер 225. Было представлено несколько возражений против нашего взгляда на оба известия о смерти царевича Дмитрия. Сочинение Аксакова, страница 241 и следующее. Аксаков, Константин, полное собрание сочинений, том 1, Москва, 1861 год, страницы 241 и следующие. Говорят, мы встречаем положительную неверность в летописном сказании. В нем говорится, что угличане показали об убиении царевича, что Ногих пытали в Москве, и они с пытки говорили, что царевич убит. Между тем, в следственном деле собраны многие показания угличан, большую частью в пользу того, что царевич убился сам. Отвечаем. Летопись говорит о показании угличан, сделанном всем городом. А кого водили к расспросу, что спрашивали и как записывали, об этом летопись не знает. Притом, разве можно летописное сказание уличать в неверности на основании следственного дела, которое заключает в себе такие ясные черты недобросовестности?